Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 386. «И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали». Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 43 стих. Если мы приняты Господом, если мы обрели благодать, тогда мы неизбежно придем и к тому, что непременно раскаемся во всех своих ошибках и проступках против нашего милостивого Бога. Покаяние столь драгоценно, что мы можем назвать его алмазом чистейшей воды. Оно обещано народу Божиему в качестве одного из священных плодов избавления. Тот, кто принимает наше покаяние, дарует нам дух покаяния. Он извлекает его не из пустой жестяной банки. Покаяние подобно тем лепешкам с медом, которыми он питает свой народ. Мысль о купленном для нас прощении святой кровью, а также о незаслуженном милосердии – это самое лучшее средство размягчить и каменные сердца. Подлинно ли является наше сердце жестоким? Подумаем о любви завета, и тогда оставим грех, оплачем его и возненавидим его. Мы возненавидим тогда даже самих себя, так как поймем, что мы согрешили против столь бесконечной любви. Итак, придем же к Богу с такой молитвой и попросим Его, чтобы Он помог нам осмыслить себя, раскаяться, совершить достойный плод покаяния и возвратиться домой. О, если бы мы могли испытать эту священную боль. Каким облегчением явился бы для нас тогда поток слез? Господи, ударь в скалу или скажи скале, чтобы потекли воды».